Первое. Обоснование этапов. Здесь два параграфа. Разъяснение, что основа пути Махаяны – сострадание. Каким образом другие причины плода являются причинами или плодами сострадания? Здесь три части. Из них первое. Великая важность сострадания в начале. Если душой движет великое сострадание, оно, несомненно, приводит к твердому решению вывести всех существ из сансары. А если сострадание слабо, оно к этому не приводит. Поэтому, если не брать на себя эту ношу, невозможно стать махаянистом. Следовательно, в начале сострадание очень важно. А по этому поводу в сутре, которую изложил Акшаямати, говорится. К тому же, почтенный Шарадватипутра, великое сострадание бодхисаттв неисчерпаемо. Почему же? А потому, что оно является определяющим условием. Вот дыхание, например, почтенный Шарадватипутра, есть определяющее условие жизненной способности человека. Так и великое сострадание бодхисаттв является определяющим условием истинного осуществления Махаяны. И в сутре Гаягаури сказано: «О Манджуши, с чего начинается деяние бодхисаттв и что является их объектом?» Манджуши сказал: «Сын богов, деяния бодхисаттв начинаются с великого сострадания. Их объект – живые существа». Осознав, что это твердое решение не исполнить, не осуществив двух великих накоплений, с полной отдачей начинайте столь тяжкое собирание накоплений. Каким образом? Таким образом, сострадание является основой для начала деяний. Второе. Великая важность сострадания в середине. Случается, что иногда и возникает устремленность, но, увидев, как существ много, какие они плохие, а также, как трудна и необъятна практика бодхисаттвы и какого бесконечного времени она требует, можно испугаться и отступить в хинаяну. Поэтому недовольствие лишь однократным зарождением великого сострадания надо все больше и больше свыкаться с ним. Тогда, пренебрегая собственным счастьем или страданием, мы не устанем трудиться на благо других, и все накопления будут благополучно пополняться. Как говорится в первой ступени созерцания, движимые великим состраданием, бодхисаттвы, пренебрегая собой, заботясь лишь о великой помощи другим, приступают к изнурительному занятию, собиранию накоплений, трудному и длительному. Согласно сутре символа прихода к зарождению силы веры, великое сострадание выражается в следующем. Чтобы довести всех существ до полной духовной зрелости, нет такого мучительного рождения, какого они не приняли бы на себя, нет такого приятного рождения, от которого не отказались бы. И когда они решаются на такие трудные поступки, полное завершение накоплений не затягивается и, несомненно, достигается состояние всеведения. Поэтому корень всех достоинств Будды – именно сострадание. Третье. Великая важность сострадания в конце. Будды, хотя и обрели плод, не пребывают, подобно хинаянским архатам, в покое, но трудятся на благо существ, покуда длится пространство. Такова волшебная сила великого сострадания. Без нее они уподобились бы шравакам. А в средней ступени созерцания сказано: охваченные великим состраданием Будды Бхагаваны, хотя и полностью достигли совершенной собственной цели, действуют, пока полностью не иссякнет область живых существ. И далее. Причина непребывающей нирваны Бхагаванов именно сострадание. Как для урожая сначала самое главное – семена, в середине – вода и, наконец, созревшие плоды, так для урожая будства и в начале, и в конце, и в середине самое важное – сострадание. Об этом говорит почтенный Чандракирти в «Введении в срединность». Поскольку сострадание с любовью для урожая будства совершенного сравнимо с влагой для ростка и семенем, и вместе с тем с плодом созревшим, дающим долго нам в достатке жить, я прежде всего славлю сострадание. Глубоко осознаем значимость того, а, как говорится, в истинном сводит дхармы, о Бхагаван, бодхисаттва не должен практиковать много дхарм. О Бхагаван, если бодхисаттва твердо соблюдает и понимает единственную дхарму, все качества Будды лежат у него на ладони. Какую единственную дхарму? Это великое сострадание. О Бхагаван, благодаря великому состраданию все качества Будды лежат на ладонях бодхисаттв. О Бхагаван, как владелец драгоценного колеса, царя Чакравартина, владеет всей армией. Также Бхагаван, у кого есть великое сострадание бодхисаттвы, у того имеются все качества Будды. О Бхагаван, если есть, например, жизненная способность, то есть и другие способности. Также Бхагаван, если есть великое сострадание, рождаются и другие качества бодхисаттвы. Если мы убедились, что сострадание является святой сущностью пути, что доказано бесчисленными свидетельствами, текстов и логическими аргументами, почему уже учение о сострадании как основе устремленности не счесть наивысшим наставлением? Поэтому, когда Шанга Чунгтонпа говорил, когда мы просим у Джова наставления, он ничего не говорит, кроме «откажись от мирского образа мысли и осваивайте устремленность к пробуждению». Гешетон Папа, смеявшись над этими словами, заметил, ведь это сущность наставлений Джова, а он-то знал, что главное в учении. Поскольку именно в этом как раз и трудно убедиться, надо вновь и вновь накапливать добродетели, очищаться от дурного, читать устройство древа и другие сутры с толкованиями, стремиться к твердой убежденности, как сказал достославный Матричетта. О, герой, ты знаешь лишь один, что устремленность драгоценная твоя, есть семя, сердце высшего пути, взрастающее в совершенство пробуждения. Другие не умеют оценить ее. Как другие причины плоды становятся причинами или плодами сострадания? Рассмотрим, каким образом причины плоды от осознания существ матерями до любви включительно являются причинами сострадания. Если усердно размышлять о страданиях существ, обычно возникает некоторое желание, чтобы они избавились от страданий. Но чтобы желание возникло легко, стало сильным и постоянным, надо, чтобы существа имели милый и приятный сердцеобраз. Ведь если страдания приходят к ближнему, мы не можем это стерпеть. Если страдание приходит к врагу, мы радуемся. А если страдать приходится человеку, который нам ни враг, ни близкий, то мы обычно остаемся равнодушными. Когда человек дорог, насколько мы его любим, настолько нестерпимы для нас его страдания. Если любовь мала или умеренна, стерпеть его страдания нетрудно. А если очень его любим, даже ничтожные его страдания становятся совершенно невыносимы. Когда видим страдающего врага, не только не возникает желания, чтобы он избавился от страданий. А приходит неприязненная мысль. Пусть еще больше страдает. Пусть не избавляется от страдания. И от большей или меньшей неприязни зависит большее или меньшее удовольствие от страдания врага. Отсутствие же чувства нестерпимости или радости от страдания того, кто ни враг, ни близкий, результат отсутствия дружелюбия и неприязни. Раз так обстоит дело, все существа созерцаются как родные, чтобы вызвать чувство дружелюбия к ним. Ближайшая родственница – мать. Поэтому созерцание существ как своих матерей, осознание их доброты, благодарность к ним вызывает дружелюбие и любовь, а любовь, отдавание сердца существам как единственному ребенку, есть совершенный плод этой триады, из которой рождается сострадание. Между любовью, желанием существам счастья и состраданием причинно-следственная связь не очевидна. Значит, сознавание существ своими матерями и остальные два из трех предметов освоения являются основой обоих – любви, желания существам, счастья и сострадания, желания существам избавления от страданий. Поэтому надо усердствовать в них. О таком созерцании существ своими родственниками для зарождения устремленности наставляли учитель Чандракирти, почтенный Чандрагамин и учитель Камалашила. Теперь рассмотрим, каким образом ответственное решение и устремленность являются плодами сострадания. Может возникнуть вопрос, если сострадание зарождается благодаря освоению этих этапов, стало быть, его вполне достаточно, чтобы возникло желание достичь буддства ради блага существ. Зачем же еще ответственное решение? Ответим. Безмерная любовь и сострадание, желание, чтобы существа были счастливы и не знали страдания, Шравакам и Пратека Буддам тоже присущи. Но принятие на себя ноши создавать счастье и избавлять всех существ от страданий есть только у махаянистов. Поэтому необходимо породить ответственное решение, то есть особую решимость, наделенную мощью сострадания.